Глава 39. Лживая. Я ведь даже не знаю, что там было в том заявлении. Но и признаться, что его написал за меня Сережа, я не могу. То есть, ты не похищал меня? Или это ложь? Не угрожал мне? Может быть, не удерживал насильно? Может быть, не принуждал к сексу? Или мне нужно было расписать в заявлении твою заботу? Как ты мылся и мыл меня перед тем, как трахнуть. В этот момент нас прерывает официант и ставит передо мной дымящиеся блины на круглом блюдце. Они щедро политы сгущенкой, и я, бросив взгляд на задумчивого Булата, зову Юру. «Малыш, будешь блинчики?» Он бросает машинку и радостно бежит ко мне. Падает, но тут же встает и бежит вперед. Даже не заплакал. «Да, он бойкий». Усаживая малыша на колени, отрезаю кусок блинчика, дую и отдаю Юре. Он широко открывает рот, снимая кусочек с вилки. Булат усмехается. У него всегда был отличный аппетит. Почему ты не пришла ко мне в тюрьму? Не высказала все в лицо. Когда я собралась, мне сказали, а первое время не могла натрахаться со своим Сережей. Я бросаю на Булата взгляд полный презрения и не собираюсь отвечать на этот гадкий вопрос. Боишься ему в этом проиграть? Я? Да мне плевать. Так уж и прям. А не должно быть. Ты не я сказала хозяину кафе, что ты работаешь над тем, чтобы мы стали твои. Хотя, по твоим же словам, ты занят. Пара свиданий, ничего серьезного. А ты живешь с мужчиной. Он это сказал с такой интонацией, словно я ему изменила. «Простите, а когда это я клялась тебе в верности? Где-то между принуждением и угрозами?» «Потом ты не спешила уходить. Я был уверен, что ты настолько хорош в сексе, что я буду готова остаться там с тобой до старости?» «Примерно, но не там. Я планировала выкупить акции твоего отца и забрать обратно фирму, которую он отжал». «А где я была в том плане?» «Рядом со мной». Знаешь, Булат, чем люди отличаются от животных?» «Просвети меня». «Они говорят. Речь русская. Люди говорят о планах, о чувствах. А что делали мы? Мы только трахались. Я сходила с ума, потому что после того медведя понимала, что одна просто не выживу. И мир с тобой был тем единственным, что держало меня на плаву, давало надежду. Ну и Юра, конечно. И я думал. Вот именно, ты думал. А я твои мысли читать не умела. Ты со мной вообще не разговаривал и не сказал, что, оказывается, я разменная монета в споре между отцом и тобой. Узнать это от твоего брата было неприятно. Я не знал, как ты отреагируешь. Плохо я бы отреагировала, но это хотя бы дало понимание, что тот поход когда-нибудь закончится. И что? Ты отомстил в итоге отцу и своей бывшей жене? Ну, бывшая жена вышла замуж и вполне неплохо тусит в Турции. А у твоего отца я забрал только свое. Милосердие? Не хотел, чтобы вы с Юрой полностью зависели от Самсоновых. Боже, да что ты к нему пристал? «Мне плевать на него», — резко выговаривает Булат, прожевывая последний кусок блина. «Но я, откровенно говоря, не понимаю мужика, который отпускает свою бабу с ребенком куда-то на ночь глядя. Я бы не отпустил». «О, тут сомневаться не приходится. Ты мастер по удерживанию женщин». «Одной конкретной женщины». «Так может тебе вернуть твою личность? Забрать заявление?» Нет, знаешь, сколько я сэкономил на налогах? Плюс страховал жизнь, в общем, в накладе не остался. А ты, значит, обустраиваешь чужие лачуги. Дорогие лачуги, ты хотел сказать. Хмыкая, он широко улыбается. Секундная заминка, и я опускаю взгляд. О чем еще спросить? Скучал ли он по мне? Думал ли, когда трахал других? Он замолкает, и я тоже понимаю, что говорить особо не о чем. Вроде все выяснили. Виноватых нет. У него своя новая жизнь. У меня моя старая. Мы пьем чай, периодически посматривая друг на друга. Почему-то сразу вспоминается, как мы также маялись от безделья, когда шел дождь. Порой обсуждали прочитанные книги. Скорее от нежелания прерывать этот странный завтрак в моей жизни. Когда злость, желание, обида и радость от того, что он жив, слились в единый коктейль. Ты сильно похудела. Да, я старалась. Мне не нравится. Перебивая тона, я возмущенно ахаю. Да ты обалдел. Я столько сил на это потратила. Хочешь сказать, что не возбуждаю тебя? И ты бы меня не трахнул? О, я бы тебя трахнул. И сразу так, чтобы худоба испарилась через месяца три. Ой, что-то в прошлый раз у тебя не получилось. Надо попробовать еще. Чуть наклоняется он и хватает мою руку. Я тут же одергиваю его, чувствуя, как касание обожгло кожу, словно костер. Это не похоже на обычный завтрак. Это странное действие, словно затягивающее меня в пучину греха и порока, из которой я еле вырвалась год назад. Господи, да я до сих пор помню форму его огромного члена и его вкус, и как он лежал в моей руке. Сглатываю, отводя взгляд. Уходить надо, бежать, а я... Знаешь, я нашла и дочитала тот детектив. О да, давай поговорим про книжки. Эта тема гораздо безопаснее, чем тоска по сексу. Знаешь что? Что, не понравился тебе детектив? Не понравился. Ужасно затянутое начало и совершенно бессмысленное расследование. Сцена секса там единственное, о чем интересно было прочитать. На мой взгляд, секс там вообще был неуместен. Он был там необходим. Как тебе сейчас? Хватает он снова мою руку, тянет через весь стол, не дает вырваться. У тебя вид недотраханной суки. Твой Селёня ничего не умеет? Или ты ему не даешь? Отпусти сейчас же! Тут отель в двух шагах, Вась. Дойдем, отдадим парня няне, и я покажу, как сильно и часто о тебе скучал. Ты же спрашиваешь себя. Булат, хватит, я не... Говорю уверенно, но уверенность тает с приближением его губ. Их очертания такие четкие, не скрытые бородой. А запах тот же, кружащий голову. Поехали, Вась, выебу тебя как следует и сделаю тебе ребенка. Роди мне ребенка. Ты просто псих. Как тебе не стыдно? Ты шлялся где-то год, а теперь... А теперь я здесь и хочу забрать тебя у него. Думаю, года тебе было достаточно, чтобы понять, что с ним ты не будешь счастливой. Ты поразительно самоуверен. Отпусти немедленно. Я никуда с тобой не поеду. Одна сложность, и ты отказался от меня. Я не слишком твердо стоял на ногах. Не хотел тебя тянуть за собой. Но теперь, когда я вижу, что ты сама скучала... Знаешь что? У меня слов нет, а у тебя совести. Отпусти, там кто-то смотрит. Плевать. Лучше поцелуй меня и докажи, что я не прав.